гудела по гарье, летела от дома к дому новость, обрастая слухами да пересказами. Выла Машка, оставшаяся вдовою, рыдали дети, вздыхали бабы, шепотом вознося молитвы, что Гришку прибрали, а не Ваньку, Кузьму, Сергея. Хмурились мужики, дымили папиросы, одна от другой прикуривая, поглядывали в сторону дач, вспоминали вчерашнюю историю и шептались, говорили, поминали имена, казалось бы, забытые и похороненные, крестились да вспоминали о церкви и свечах и тут же открещивались, уговаривая себя же, что это новое убийство к старым отношения не имеет. Ведь не утонул же Гришка Кушаков. Больше всего народу собралось у магазина, и Клавка, непривычно тихая, задумчивая, без возражений писала покупки на листок и только время от времени ласково спрашивала про деньги. Ближе к обеду в магазин заглянул Степаныч. Одетый по форме, строгий, обеспокоенный. «Квасу дай, холодного!» — велел он, озираясь. Люди притихли, уставились ожидающе. «Чего скажет? Нашел ли?» «Конечно, нашел. Степаныч, он мужик серьезный, доверием общественным облеченный. Только вот тянет чего-то, не торопится радовать новостями». Клавка принесла из подсобки пластиковую бутылку и высокий стакан с синей розочкой. От денег отмахнулась и, протянув Степанычу, спросила. «Ну, что?» Тот только крякнул, крышку свернул, матюкнулся, когда из бутылки пена поперла, припал к горлышку и пил, долго пил, до того, что аж ждать надоело. А напившись, вытер усы ладонью и ответил. «А, ничего». «Как ничего?» — возмутился Федор. «А вот так. Ничего. Убийство — факт. А вот кто? Искать будем». «Не, Степаныч, погоди. Ты нам на уши-то не лей. Чай не чужие. Давай-ка говори. Чего там с Гришкой-то? Мы ж тебе утречком все как на духу изложили, и домик указали, и...» «И спасибо тебе, Федор, большое!» Безо всякой насмешки ответил Степаныч, допивая квас. «Сходили, проверили. Пусто там, в доме. Уехали хозяева. Еще вчера уехали. Аккурат после вашего визиту. А Гришку ночью убили». «Врут!» Веско заметил Макар и пояснил для прочих. «Дачники! Нет, не врут. Проверяли». «Кто проверял?» «Кто надо, тот и проверял». Степаныч начал злиться. «Ты, Макар, больно тут не самодействуй. Тут тебе не лесные просторы, где ты себе хозяином. Я-то быстро управу найду». «Кто вас вообще вчера на даче эти дернул?» «Ну, имелось подозрение. Позвонили бы, погодили бы, а я приехал и разобрался, а то поперлись». «Какого поперлись? Может, с этого самого Гришку и убили?» «Я про то ж, Степаныч. Значит, вправду он что-то видел. Только вот что?» «Выясним». На улице засигналили, и Степаныч, кинув на прилавок пару рублей, направился к выходу. Его не останавливали, не задавали вопросов, поняли, не расскажет. Но стоило захлопнуться двери, как Федор, насупившись, тихо сказал. «Он это, мужик тот, сначала уехал, а потом вернулся тихонечко и Гришку прибил». Возражать не стали, только бабка Нюра зачем-то вспомнила. «А идти на озере-то русалки его, они...» Но на этот раз на слова ее внимания не обратили. Оказалось, зря. Да, Юлька, убийство. Нет, мы не можем здесь оставаться. Ну что, ты не понимаешь, насколько это опасно? Вадик? А что Вадик? Он вообще сегодня уехал? Да откуда я знаю, куда? К горгоне твоей докладываться. Ольга вздохнула. Разговор, на который она очень рассчитывала, не получался. Точнее, получался совсем не таким, как хотелось. Юлька не желала понимать серьезности ситуации. Юлька считала, что сестра преувеличивает, что на самом деле все дело в Ольгином нежелании помогать. И, пожалуй, кое в чем она была права. Но ведь не только же оно. Убийство-то было самое настоящее, и труп настоящий, и допрос, который продлился несколько часов, и Ксюха, честно сознавшаяся, что тело нашла она, глупая девчонка. Но почему она просто не сделала так, как сказал Вадик? Неужели не понимала? Нет, все понимала, все осознавала, но для нее труп... Это приключение, весело, кульно, рульно и вообще круче некуда. А что Ольгу и Вадика мурыжили пару часов, пеняя за вранье и пугая последствиями, ей плевать. «Сами виноваты», — сказала она. «Нет, Юля, я не хочу здесь оставаться. Мы в город возвращаемся и...» Из трубки донесся гневный вопль, на несколько мгновений оглушивший Ольгу. «Послушай, я...» Слушать Юлька не стала, бросила трубку. И Ксюха, делавшая вид, будто увлечена Толстым, радостно поинтересовалась. «Ага, маман в истерике?» «Мы уезжаем». Ольга сунула телефон в карман джинсов. «Собирай вещи». «Не-а». «Что значит «не-а»?» Ксюха пожала плечами, захлопнув книгу, потерлась об обложку носом и заявила. «Не хочу. Мне здесь хорошо. Воздух, птички и вообще по приколу. Прикинь, мне мент вчера сказал, что его дубиной забили». «Мента? Нет, конечно. Этого, ну которого мы нашли». Ксюха отложила Толстого и, отдернув короткую юбчонку, предложила. «Пошли в деревню». «А зачем?» — Ольга присела. Бессонная ночь и недавний разговор совершенно ее обессилили. Голова кружилась, затылок отяжелел, предупреждая, что скоро будет больно, а глаза чесались. «Прилечь бы, хотя бы на полчасика». «Ну так, в магазин? Я минералки хочу». «Сомневаюсь, что там будет минералка». «Тогда квасу», — не сдавалась Ксюха. «Или молока. Молоко везде есть». «Позвони Вадику, он привезет». Ольга осторожно помассировала затылок. «Ой, и занудная же ты, тетя Оль». «Ну просто пойдем, послушаем, о чем местные болтают. Мне вчера мент сказал, что этот мужик из деревни». «Ксюшенька, деточка!» Ольга постаралась говорить спокойно. Хотя сейчас очень хотелось завизжать, а то и вовсе за ремень взяться. «Солнышко, убийство — это не шутка, это... это убийство!» подытожила племянница, подымаясь. «Ну ты как хочешь, а я пойду». «Оксана, я запрещаю. Я тебя не пущу». «Ага, конечно». Широкая дорога разделяла поле на две половины. На одной была трава скошена, собрана в аккуратные снопики, на другой подымалась темно-зеленой, живой стеной. Виднелись в ней синие свечки люпина, бело-розовые россыпи клевера, желтые искры люцерны, лиловые горошка, пахло свежим сеном и все еще розами, теми самыми ночными, коварными розами, которые вчера выманили Ольгу из дому. Ксюха бодро шагала по тропинке, одной рукой придерживая широкополую соломенную шляпу, другой — шелковую юбку, которая норовила перекрутиться задом наперед. Ольга обреченно плелась следом. Шляпы у нее не было. Мешковатые хлопковые шорты не доставляли никаких проблем. Но вот радости это не прибавляло. Дурацкая затея. И Ольга дура, поскольку согласилась принять в ней участие. Хотя нет, о согласии речь не идет. Ее ведь даже не спрашивали. Ее поставили перед фактом. Она никто. Прислуга вроде Вадика. Нянька, приставленная приличия ради. Тетя Оль, ну, может, хватит дуться? Ксюха остановилась, вздохнула полной грудью и заявила. Только посмотри, какая красота! Ну да, красота. Бледно-синее небо с редкими мазками облаков, слепящее солнце, дрожащая линия горизонта, укрытая за россыпью домов и указателем «Погарье». «Ксюш, может, домой пойдем?» «Не-а!» — племянница наклонилась и почесала лодыжку. «Тетя Оль, ну неужели тебе самой не интересно?» И что ей ответить? Сказать, что неинтересно, что в голову напекло, и тяжесть в затылке уже ожила, разлилась мигренной болью, что подташнивает, и перед глазами плывет все, что лежащее впереди Погарье не внушает иных чувств, кроме отвращения и желания поскорее вернуться в кондиционированный, равновесный климат чужого дома, что страшно и противно, и ощущения эти естественны, ведь смерть не может побуждать иных. Ольга молча мотнула головой и попыталась выдавить из себя улыбку. Легче нужно к жизни относиться, проще. Об этом и мама когда-то говорила. Местный магазин представлял собой серую коробку с огромным, распахнутым настежь окном и резным крылечком, которое тут выглядело совершенно неуместным. Над дверью, приоткрытой и подпертой кирпичом, тускло поблескивала вывеска, из которой следовало, что магазин называется «Родничок» и работает с 8 до 18 часов. «Суббота, воскресенье, выходной!» Прочла Ксюха и, поправив шляпку, решительно перешагнула через высокий порог. Ольге ничего не оставалось, кроме как следовать за ней. Внутри было прохладно, сумеречно, свисали с потолка липкие ленты мухоловки, пылились ящики вдоль стены, в углу стояли грабли, ведра, лопаты, канистры. И висел зачем-то ядовито-оранжевый спасательный жилет, украшенный надписью «Антарктика». На широком прилавке лежало несколько рулонов ткани, прозрачной целлофановой пленки и прорезиненной клеенки, черной в красные клубничины. Чуть подальше на полках виднелись банки с тушенкой, рыбными консервами, пакеты с макаронами, крупами, сахаром, банки с конфетами и печеньем. «Эй, есть тут кто?» — крикнула Ксюха, морщась. Пахло в магазине прокисшим молоком, свечным воском и жидкостью для снятия лака. «Эй, ау!» Где-то в глубине помещения что-то хлопнуло, стукнуло, упало со звоном. Зашоркала по полу подошвами тапок, скрипнула открывающейся дверью. «Чего?» — не слишком дружелюбно поинтересовалась дебелая, сонная женщина в мятом халате. полупрозрачный, он плотно облегал ее формы, под мышками расцветая темными пятнами пота, на талии забиваясь между складочками плоти, а на груди растягиваясь, норовя треснуть по швам. «А минералка у вас есть?» — поинтересовалась Ксюха, разглядывая продавщицу с веселым удивлением. «Меня Оксаной звать. Я Юлии Соловьевой дочь. Слышали?» «Нет». «Жаль». Ксюха примолкла, прикусив губу, раздумывая, о чем говорить дальше. «А это мы вчера труп нашли». «Да?» С лица продавщицы мигом слетело равнодушие. «Ага, я и Оля. Это моя тетка». «Ольга», — представилась Ольга, понимая, что так просто уйти не получится. «Клава, так это значит вы вчера Гришку-то...» «А его Гришкой звали», — уточнила Ксюха. «Григорием. Кто его так? Мы-то вообще ничего не знаем. Мы с теткой вдвоем. Ну, еще Вадик, конечно. Только он свалил сегодня. И когда вернется, непонятно. Дома страшно. Но, понимаете, а вдруг убийца придет?» «Ужас!» — согласилась Клава, опираясь руками на рулоны, и Ольге стали понятны причины их сплющенной формы. Весу-то в местной продавщице под центнер, а то и больше. «У нас тут все тоже трясутся. Машка белугой ревет. Оно-то, конечно, понятно. Как ей теперь одной, да с тремя детьми? Гришка-то, может, и охламоном был, но не вредный. И руки у него откуда надо росли. Вот горе-то...» «Ага!» Только и нашлась, что ответить Ксюха. Похоже, она совершенно не представляла, о чем спрашивать дальше. Впрочем, как оказалось, в вопросах нужды не было. Клавке крепко наскучило сидение в магазине. Она сама стала рассказывать, щедро пересыпая факты вздохами, всхлипами и собственными домыслами. Ксюха слушала, опершись на прилавок. Ольга откровенно скучала. Хорошо, хоть в прохладе головная боль вроде как отступила, зато плечи зачесались, то ли от солнца, то ли от комариных укусов. А вчера ему не поверили. В смысле, поначалу поверили. Мужики собрались, чтоб, значит, самим поглядеть, чего там творится. Гришка придумывать был гораст, но чтоб такое... Жужжали мухи, из подсобки выбрался толстый черный кот, зыркнул на Ольгу насмешливо, спину выгнул, потерся боком о прилавок. Они приходят, и мужик-то с бабой говорят, что, мол, обознался, стало быть, Гришка. Клавка вдруг запнулась, сдвинула грозно брови и спросила: «Тебе лет-то сколько?» 20. Не моргнув глазом, соврала Ксюха. «Так, значит, они там сексом занимались? А Гришка решил, что душат? Ха-ха, прикол!» Кот, подпрыгнув на месте, ловко поймал муху, прижал ее лапами к полу, потом отпустил и снова прыгнул. Не нравилось Ольге это место. Она сама не понимала, чем именно, но не нравилось, и все тут. «Клава!» Донеслось с улицы. «Клава!» По подоконнику грохнула трость. «Клава!» «Иду!» Заорала Клавка в ответ, боком выбираясь из-за прилавка. «Чего?» «Погоди!» Ксюха ухватила продавщицу за рукав. «Один вопрос только. А кто это вчера пел?» «Чего?» «Ну, пел на озере. Красиво так, только слов не разобрать. Мы-то и пошли, потому что пели там. У меня мама певица, очень знаменитая. И у меня слух с рождения абсолютный, так все говорят». «Вчера пели? У озера?» Клавкины брови поднялись вверх, почти исчезнув под низкой рыжей челкой. «Ну да, женщина какая-то, и так красиво. Правда, тетя Оль?» «Правда», — подтвердила Ольга, припоминая вчерашний вечер. «Пела из народного что-то». «Клава!» — продолжали орать из-за окна, но та не реагировала. Стояла, нахмурившись, думала, и было заметно, что процесс этот давался ей нелегко, как и решение, которое Клава в конце концов приняла. «Вы это, к бабе Нюре сходите, она знает». «От же случится же, пела. Выходит, что правда. Ужас какой!» «Клавка!» Снова загрохотала трость. «Клавка!» «К Нюрке, к Нюрке идите. Третья хата по прямой. Там найдете. Она коз держит». Коз у бабы Нюры было целых 11. А 12-м козел по кличке Мурза, смолисто-черный, с длинной бородой и массивными рогами. Он был бодуч, громогласен и умен. С завидной регулярностью Мурза, избавившись от привязи, пускался в воежи по селу, разгоняя ленивых кур, сонных дворовых собак и серых шаповаловских гусей. Бабка его ловила, стегала хворостиной, извинялась перед соседями, грозилась по осени прирезать окаянного, но всякий раз, когда доходила до дела, отступала. Сегодня с утра Мурза снова перегрыз веревку и тихонько, крадучись, перебрался в палисадник, где принялся деловито обрывать темные бубенки невызревших помидоров. Есть он их не ел, раскусывал да сплевывал на грядку, то и дело косясь в окно темным, бесовским взглядом. Увидит бабка или нет? Увидела. Вылетела, как была, простоволосая, босая, но с кочергой в руке. Заорала, заставив козла упасть на колени, швырнула кочергою, но не попала. Мурза с радостным блеянием скаканул в бок, ломая хрупкие кустики. «Ах ты, ирод! Фашист! Сегодня же Макара кликну!» Бабка погрозила кулаком. «Пусть режет он тебя!» «Может, тут бы и настал конец недолгой жизни Мурзы!» Потому как из-за потоптанных помидоров бабка была очень зла. Но свершиться приговору помешали обстоятельства. Скрипнула калитка, отвлекая внимание Мурзы, и раздалась вопросительная. «Можно?» Мурза, привстав на задние ноги, выглянул во двор. «Вылазь, ирод!» Чуть тише крикнула бабка Нюра, разглядывая гостей. Сразу определила, что не из местных. Дачницы, вон как вырядились. Одна, ну, чисто пигалица, но в юбке длинной, да со шляпою. Прямо-таки дама. Вторая вроде и постарше, но в штанцах коротеньких, да блузки на животе узлом завязанной. Стыдобища! А козел? «Ну, чисто фашист!» Вернулся к прерванному занятию. Теперь он, ухвативший за верхние веточки, тормошил кусты, тянул вверх, выдирая с корнями. Ладно бы те, которые попроще выбрал. Так нет же, до самых дорогих долез. «Здравствуйте!» — сказала та, которая помоложе. «А вы баба Нюра будете?» «Анна Ефимовна!» Веско ответила баба Нюра, походя прикидывая, как бы козла с огорода выпереть, чтобы он последние оставшиеся целыми кусты не поизуродовал. «Анна Ефимовна, она к вам Клава, которая в магазине работает, отправила. Она сказала, что вы поможете». Мурза, вытащив очередной куст, покосился на гостей. Мекнул, затряс бородой, выгнул шею, наставляя рога на забор, и принялся рыть копытами землю. Потом с места сорвался в бег и, доскакав до забора, грохнул рогами о доски. «Ой, козочка!» — радостно охнула пигалица. «А погладить можно? Не укусит?» Кусаться козел не кусался, но и гладить себя не позволил. Поднявшись на задние ноги, он снова с размаху ударил рогами о штакетины. «Лови его! Лови!» — завопила бабка Нюра. «Хватай за роги!» К счастью, дачница не растерялась. Сунув руки в просветы, ловко ухватила Мурзу за рога и, хотя тот попытался выкрутиться, держала крепко. Спросила только: «А ему не больно?» От обиды и в предчувствии скорой расправы козел обиженно заревел. Минут через 10, после того, как совместными усилиями Мурза был водворен в сарай, в маленькой кухоньке закипала вода в кастрюльке, а баба Нюра сыпала в заварочный чайник тонкие вишневые веточки, листья смородины, цветы липы да чабреца. «Так оно полезней», — пояснила она, кидая щепотку чего-то легкого, похожего на золотистый пух. Ксюха потянула носом, принюхалась, и Ольга с нею. Пахло хорошо, приятно, да и в хате было чисто да уютно. Висели на стенах иконки, убранные рушниками, рядом с ними отрывной календарь, судя по которому на дворе было 20 апреля 1995 года. Тут были и фотографии, и тарелочки с котятами, посаженные на клей. На застланном чистой клеенкой столе стояли несколько мисок, прикрытых кусками ткани. В углу на табуретке тазик, в котором плавился сахар, пропитываясь лиловым соком черной смородины. Рядом в ведре ждали своего срока вишни. «Так чего пришли-то?» Баба Нюра успела накинуть поверх платья вязаную кофту, на голову платок повязала, так-то оно теплее. «А то ж, хоть хатка своя, но сквозняки гуляют». «Тетя Нюра!» — залопотала младшая Оксана. «Тут такое дело. Мы вчера к озеру гулять ходили. Ну, вечер был такой классный, что прям дома никак. А еще вышли, слышим, поет». «Кто поет?» «Не разобрали», — ответила старшая. «Голос женский». «Ага, женский, точно. А слов не понять. И туман. Вчера ведь туман такой был. Прям хоть руками черпай». «Мы посмотреть хотели, кто это так поет. У меня мама певица и продюсер тоже. И если кто из местных, то я бы прослушивание устроить могла. Это ж голос-то какой!» «А то!» — согласилась баба Нюра. «У ихнего племени завсегда голоса знатные». И еще порешила про себя, что не станет Мурзу резать, хоть и скотина. Но черный козел против водянец — самая наипервейшая защита. А что помидоры? Ну их! Все одно, каждый год туманы губили.